Издательство «Бомбора». Океан книг. Евгения Черняева. «Магия Нового года». Легенды, обычаи и тайны новогоднего волшебства со всего света. Текст читает Алина Белоусова. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены фотографии. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. В ожидании волшебной ночи. Каким бы ни был год, трудным или спокойным, наполненным событиями или скучным, радостным или горьким, с наступлением декабря наши уставшие плечи расправляются, ведь впереди время праздничного веселья, мероприятий и надежд, которые вовлекают нас почти помимо нашей воли в вихрь гирлянды подарков, из которого мы освобождаемся уже в январе, но изменившимися и полными надежд. В декабре все думают о Рождестве и новогодней ночи. Все говорят о том, какие блюда нужно приготовить, какие наряды надеть, какие подарки купить и куда надо обязательно сходить. Кажется, будто весь мир охвачен предвкушением праздника. Хотя не во всех культурах празднуют Рождество, да и Новый год не везде начинается 1 января. Так или иначе, в это время мы вступаем в поворотный период, переход от хаоса к порядку, от тьмы к свету и от завершения к новому началу, которое, как все надеются, будет более счастливым. И обычай праздновать этот переход возник задолго до развития европейской цивилизации и появления христианства. Когда-то очень давно наши языческие предки связывали зимнее солнцестояние с рождением нового солнца, которое в коллективном воображении умирало в самую длинную ночь в году и рождалось заново на рассвете. Это сакральное событие присутствует практически во всех без исключения древних культурах и увековечено в различных мифах и легендах, в элементах декора, в ритуалах и древнейших изображениях. Много позже христианская церковь установила 25 декабря днем Рождества Христова. История о рождении Спасителя и обещание надежды очень органично соединилась с языческими легендами и празднованиями Нового года, которые приходились на этот период. Христианство оказало огромное влияние на европейскую культуру, но и в других религиях в этот период обновления, созданной самой природой, существуют близкие по смыслу праздники. Сегодня это праздничное время ассоциируется прежде всего с семьей, которая собирается вместе за традиционной трапезой и разделяет его уникальную, теплую, даже волшебную атмосферу. Почти во всех культурах празднование Нового года включает торжественный ужин, полный символизма и ритуалов, когда на столе появляются самые любимые домочадцами угощения. Очищающая сила огня, здоровая энергия хлеба, символическое присутствие всего, чем наградила нас природа, щедро накрытый праздничный стол, символы прошлого, которые сквозь века дошли до нас почти неизменными, появляются в нашей жизни накануне перехода из старого в Новый год. Все эти атрибуты праздника — часть нашей истории, нашей идентичности. И хотя празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января является многовековой традицией, так было не всегда. История 1 января как первого дня Нового года очень интересная и древняя. Как известно, все самые значимые открытия и начинания коренятся в глубине веков, как правило, в эпохе античности. Не является исключением и этот случай. В раннем Риме год начинался в марте, месяце, названном в честь бога войны Марса. Тогдашний календарь насчитывал 355 дней и делился на 10 месяцев. Такая система была далека от точности, но считалась вполне приемлемой для повседневных нужд. Незадолго до установления империи Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры провел календарную реформу. Год стал состоять из 365 дней, делился на 12 месяцев, а началом года стало 1 января. Новый календарь стал называться юлианским и в некоторых странах используется до сих пор. Январь был месяцем, посвященным римскому двуликому богу Янусу. Он изображается с двумя лицами. Одно обращено в прошлое, другое — в будущее. Конец и новое начало, корень и новый росток встречаются в одном месте. Наилучшее визуальное представление Нового года. В 1700 году Петр I ввел в России новое летоисчисление, ориентируясь на европейские порядки. В декабре, незадолго до наступления праздника, он подписал указ о переносе начала года. Согласно этому указу, 1 января 7208 год от сотворения мира по принятому тогда в России счету лет становился 1700 годом от Рождества Христова. Таким образом, Новый год с этого времени начали встречать именно 1 января. В наши дни все мы в той или иной степени по-прежнему остаемся верными традициям. И каким-то чудесным образом ноябрьская усталость сменяется предвкушением праздника и азартом с первых дней декабря. Потому что один год уходит, и начинается новый, с еще большим запасом надежд и мечтаний, обещающий нам еще больше поводов любить и ощущать, что нас любят. В полночь и правда происходит чудо. Весь мир будто обновляется, колесо времени на миг замирает, а потом, скрипнув, продолжает свое движение вперед. Всем хороших праздников!